Рассказ. Книга первая. Глава первая. Откровенный разговор. В одной из комнат верхнего этажа одного из дворцов в северной части Гайд-парка две дамы сидели за завтраком, пили чай и болтали. Старшая дама была леди Лоринг, еще молодая особа, обладательница золотистых волос, ясных голубых глаз, прекрасного нежного лица и развитого стана, качеств, обыкновенно составляющих принадлежность английской красоты. Ее собеседницей была неизвестная молодая леди, которой восхищался майор Гайнд во время переезда из Франции в Англию. Своими темно-каштановыми волосами, карими глазами и прозрачной бледностью лица, сменявшейся легким румянцем только в минуты волнения, она представляла совершенный контраст с леди Лоринг. Редко можно было встретить два столь противоположных типа красоты. Слуга принес письма, полученные с утренней почтой. Леди Лоринг пробежала свою корреспонденцию и, оттолкнув пачку писем, налила себе вторую чашку чая. «Нет ничего интересного», — сказала она. «Есть вести о твоей матери, Стелло?» Молодая девушка со слабой улыбкой подала ей распечатанное письмо. «Прочти сама, Аделаида», — отвечала она необыкновенно нежным тоном, придававшим необычайную прелесть ее голосу. «И скажи мне, встречала ли ты когда-нибудь двух женщин, так не похожих между собой, как мать и я?» Леди Лоринг прочитала письмо так же быстро, как письма, адресованные лично ей. «Никогда еще я не проводила время так весело, как в этом прелестном поместье. Каждый день за столом 27 человек, не считая соседей. Вечером танцы запросто. Мы играем на бильярде и ходим в курильню. Три раза в неделю охота с гончими. Между гостями всякого рода знаменитости, в том числе несколько знаменитых красавиц. Какие туалеты, разговоры! Но мы не пренебрегаем и серьезными обязанностями. В воскресенье торжественные обедни и хоральные пения в городе, вечером отрывки из «Потерянного рая», читаемые любителем. О, глупый, упрямый ребенок! Зачем ты не захотела ехать и осталась в Лондоне, когда могла бы сопровождать меня в этот земной рай? Ты в самом деле больна? Кланяйся, леди Лоринг, и, конечно, если ты больна, посоветуйся с доктором. Здесь все с таким участием справляются о тебе. Но вот я еще и в половину не кончила своего письма, а звонят к обеду. Что мне делать? Почему нет со мной моей дочки, которая могла бы дать мне хороший совет? Ты еще можешь изменить решение и отправиться к матери, чтобы давать ей советы», — заметила леди Лоринг, серьезной иронией возвращая письмо девушке. «Пожалуйста, не говори об этом», — воскликнула Стелла. «Не знаю, какое существование я не предпочла бы такой жизни, которой теперь наслаждается моя мать. Что бы я стала делать, если бы ты не предложила мне поселиться в этом доме, где мне так хорошо? Мой земной рай здесь, где мне ничто не мешает по целым дням рисовать или читать, где мне не нужно преодолевать свое нездоровье и нежелание ехать в гости, куда меня тащат или, что еще хуже, выслушивать угрозы, что мать обратится за советом к доктору, в знание которого она так слепо верит, когда дело не касается ее самой. Что если тебе взять меня в компаньонки и дать мне возможность провести здесь всю свою жизнь?» Веселое лицо леди Лоринг приняло серьезное выражение во время речи Стеллы. «Милая моя», — сказала она ласково, «я знаю, как ты любишь уединение и как ты не похожа по взглядам и чувствам на прочих девушек твоих лет. Я не забываю, что грустные обстоятельства способствовали развитию твоих наклонностей. Но с тех пор, как ты гостишь у нас, я замечаю в тебе какую-то перемену, которую не могу себе объяснить, несмотря на все знание твоего характера. Мы друзья со школьной скамьи, и в те дни у нас не было секретов друг от друга. Ты беспокоишься о чем-нибудь или о ком-нибудь неизвестном мне? Я не прошу твоей откровенности, но только передаю тебе, что заметила, и говорю тебе, что мне жаль тебя». Она встала и деликатно переменила разговор. «Я сегодня хотела выехать раньше обыкновенного. Могу я быть тебе полезна?» — спросила она, положив руку на плечо Стеллы и ожидая ее ответа. Стелла взяла ее руку и поцеловала со страстной любовью. «Не думай, что я неблагодарная», — сказала она. «Мне только стыдно. И, наклонив голову, она заплакала. Леди Лоринг молча стояла возле нее. Она хорошо знала сдержанный характер девушки только в минуты невыносимого горя, позволявшей другим заметить свое страдание. Истинно глубокое чувство, скрывающееся под этой врожденной скромностью, чаще всего встречается в мужчинах. Многие женщины, обладающие им, лишены общительности, облегчающей их сердца. Это самые благородные, но вместе с тем часто и самые несчастные женщины. «Можешь ты подождать минуту?» – тихо спросила Стелла. Леди Лоринг снова села на свое прежнее место и после минутного колебания подвинула стул к Стелле. «Хочешь, чтобы я посидела с тобой?» «Да, сядь поближе. Ты сейчас упомянула о нашей жизни в пансионе, Аделаида. И тогда между нами была разница. Я была самой младшей из девочек, а ты, кажется, старшей или почти старшей?» «Да, я была старшей. Между нами 10 лет разницы. Но почему ты возвращаешься к этому?» «Просто вспоминаю былое. В то время отец был еще жив. В первое время я скучала по дому и боялась больших девочек. Ты позволяла мне прятать лицо у тебя на плече и рассказывала мне сказки. Позволь мне и теперь спрятаться у тебя на плече и послушать тебя». Теперь она была гораздо спокойнее своей старшей подруги, которая побледнела и молча, со страхом, смотрела на прекрасную головку, лежащую у нее на плече. «Поверила бы ты когда-нибудь, что после всего пережитого мною я способна еще думать о мужчине, про которого ничего даже не знаю?» — спросила Стелла. «Душа моя, в этом нет ничего невозможного. Тебе всего 23 года. В то несчастное время, о котором и вспоминать тебе не следует, ты ни в чем не была виновата. Люби, Стелла, и будь счастлива, если только найдешь человека, достойного тебя. Но ты пугаешь меня, говоря о незнакомом человеке. Где ты встретила его?» «Возвращаясь из Парижа». «Вы ехали в одном вагоне?» «Нет, мы встретились во время переезда через канал. На пароходе было мало пассажиров, иначе я никогда бы не заметила его». «Он говорил с тобой?» «Даже не взглянул на меня». «Это говорит не в его пользу». «Ты не понимаешь меня. То есть я не так выразилась. Он шел под руку с другом и казался слабым и изнуренным сильной продолжительной болезнью. На лице его выражалась ангельская кротость и такое терпение, такая покорность судьбе. Ради бога, не говори никому, что я тебе сказала. Говорят, мужчины иногда влюбляются с первого взгляда, но женщине взглянуть и влюбиться — какой стыд! А я не могла отвести глаз от него. Взгляни он на меня в свою очередь, я не знаю, на что бы была способна. Теперь я вся горю от стыда при воспоминании об этом. Но он целиком был занят своим горем и страданием. В последний раз я взглянула на него на набережной, перед тем, как меня увезли. Его образ запечатлелся в моем сердце. Во сне я его вижу с такой же ясностью, как теперь вижу тебя. Не презирай меня, Аделаида». «Милая моя, твой рассказ чрезвычайно заинтересовал меня. Как ты думаешь, этот господин из нашего круга? Я хочу сказать, джентльмен ли он?» «Без всякого сомнения». «Постарайся описать его, Стелла. Он был высок и хорошо одет». «Он не высок, не низок, худощав. Все его движения грациозны. Одет он был просто, но чрезвычайно изящно. Как описать его? Когда друг привел его на пароход, он стал у борта и задумчиво смотрел на море. Я еще ни у одного человека не встречала подобных глаз. Они смотрели нежно и грустно, и цвет их был такой прекрасный и необыкновенный, синий-лиловый. Глаза эти слишком хороши для человека. Тоже я могу сказать и о волосах его. Я видела их, когда он снял шляпу. Должно быть, голова его нагрелась на солнце, и он хотел освежить ее морским ветерком. Светло-каштановый цвет их чуть-чуть отливал красивым красноватым оттенком. Борода его была такого же цвета, короткая и вьющаяся, как на портретах римских героев. Я его никогда более не увижу. И лучше, если не увижу. Что мне следует ждать от человека, даже не взглянувшего на меня? Однако мне было приятно слышать, что здоровье и спокойствие вернулись к нему, и что он счастлив. Мне стало легче, потому что я смогла открыть тебе свое сердце. Я даже полна решимости признаться тебе во всем. Ты будешь смеяться надо мной, если я...» Она остановилась. Ее бледные щеки покрылись легким румянцем. Большие темные глаза засветились, и она стала еще прекраснее. «Мне скорее хочется плакать, чем смеяться над тобой, Стелла», — сказала леди Лоринг. «По-моему, в твоем приключении есть одно весьма грустное обстоятельство. Мне бы хотелось узнать, кто этот незнакомец. Даже наилучшее описание не дает полного представления о действительности». «Я хотела показать тебе вещь, которая поможет составить верное представление о нем. Это еще одно признание моего безумия», — продолжала Стелла. «Неужели у тебя есть его портрет?» — воскликнула леди Лоринг. «Да, я нарисовала его, как могла, по памяти», — грустно отвечала Стелла. «Принеси его мне». Стелла вышла из комнаты и вернулась с маленьким портретом, набросанным карандашом. Взглянув на него, леди Лоринг тотчас же узнала Ромейна и с многозначительным видом опустила глаза. «Ты знаешь его?» — воскликнула Стелла. Леди Лоринг оказалась в неприятном положении. Ее муж рассказал о своем свидании с майором Гайндом, заручившись обещанием жены сохранить тайну, и упомянул о своем намерении устроить встречу между Ромейном и Стеллой. После сделанного ею открытия она считала себя вдвойне обязанной не выдавать вверенной ей тайны, и это после того, как она выдала себя Стелле. С кошачьей сообразительностью, свойственной женщине во всех случаях, когда надо что-нибудь скрыть, когда надо обмануть, она приняла решение и отвечала просто, не задумываясь ни на минуту. «Да, я видала его», — сказала она. «Вероятно, где-нибудь в обществе. Но я вижу стольких людей, и мне так часто приходится выезжать, что сразу не могу припомнить, кто этот джентльмен». «Если ты не имеешь ничего против, я обращусь за помощью к мужу. Он, может быть, поможет нам». Стелла выхватила портрет у нее из рук. «Неужели ты скажешь лорду Лорингу?» — воскликнула она. «Как могло это прийти тебе в голову, дурочка? Разве нельзя показать ему портрет, не говоря, кто его нарисовал? У него память, вероятно, лучше моей». «Если я спрошу его, где мы встречали этого господина, то очень, может быть, он сразу скажет мне это и даже вспомнит его фамилию. Конечно, если желаешь остаться в неизвестности, то тебе стоит только сказать об этом. Решайся же!» Бедная Стелла тотчас уступила. Она возвратила рисунок и с любовью поцеловала свою догадливую подругу. Получив возможность посоветоваться с мужем, не возбуждая подозрения, леди Лоринг вышла из комнаты. В это время лорда Лоринга можно было найти в библиотеке или в картинной галерее. Жена его отправилась сначала в библиотеку, но здесь она нашла только одного человека, не того, кого искала. Там, окруженный всевозможными книгами, сидел в длинном сюртуке, застегнутом на все пуговицы тучный пожилой патер, внушивший такое отвращение майору Гайнду. «Извините, отец Бенвиль», — сказала леди Лоринг, — «я помешала вам». Отец Бенвиль встал и поклонился с приятной улыбкой. «Я только пробую привести в порядок библиотеку», — сказал он просто. «Книги хорошие, товарищи, точно родные для одинокого старика-священника, как я. Чем я могу служить вашему сиятельству?» «Благодарю вас, отец. Не можете ли вы сказать мне, где лорд Лоринг?» «Могу. 5 минут назад его сиятельство был здесь. Теперь он в картинной галерее. Позвольте, я позову его». Необыкновенно легкими и мягкими шагами для мужчины его лет и сложения он отошел вглубь библиотеки и отворил дверь в галерею. «Лорд Лоринг один среди картин», — сообщил он, произнося последние слова с ударением, которое могло повлечь за собой дальнейшее объяснение. А могло и не повлечь, если на него смотрели домашние, как на духовного пастыря. Леди Лоринг произнесла только: «Это мне и надо. Еще раз благодарю вас, отец Бенвиль», и прошла в картинную галерею. Оставшись снова один в библиотеке, патер начал задумчиво ходить взад и вперед по комнате. Лицо его приняло отпечаток скромной силы воли и решимости. Опытный наблюдатель ясно увидел бы теперь в нем привычку повелевать и способность заставлять себе повиноваться. Отец Бенвиль был одним из тех драгоценных борцов церкви, которые не признают возможности поражения и высоко ценят каждую победу. Через минуту он снова вернулся к столу, за которым писал, когда вошла леди Лоринг. На столе лежало неоконченное письмо. Он снова взялся за перо и закончил письмо следующими словами. «Поэтому я решился передать это серьезное дело в руки Артура Пенроза. Я знаю, он молод, но его юность уравновешивается его неподкупной честностью и истинным религиозным рвением. Теперь у меня под руками нет никого лучше, а времени терять нельзя. Ромейн получил недавно огромное наследство. Он будет предметом самых низких домогательств. Мужчины будут стараться завладеть его деньгами, а женщины, еще того хуже, будут стремиться женить его на себе. Эти предосудительные стремления могут служить препятствием на пути к достижению наших праведных целей, если мы не захватим поле битвы первыми. Пенрос выехал из Оксфорда на прошлой неделе. Преподав ему необходимые наставления и изыскав средства представить его Ромейну под благовидным предлогом, я буду иметь честь припроводить к вам отчет о нашем деле». Подписавшись, он написал на письме адрес «Высокопочтенному секретарю общества Иисуса в Риме». Не успел он заклеить и запечатать конверт, как слуга, отворив дверь залы, доложил: «Мистер Артур Пенроз».